Рыбная ловля. Я бы назвал эту пору в нашем городе сезоном бамбуковых удилищ. Город раскален летним солнцем. Рыболовы в соломенных шляпах и чесучевых пиджаках везут свои бамбуковые удочки к морю. Удочки не помещаются внутри коночного или трамвайного вагона. Их везут на площадках, откуда они высовываются десятками, задевая своими тоненькими, но удивительно прочными и гибкими верхушками сквозную листву отцветающих акаций. Удочки уже оснащены всем необходимым. Наполовину синие, наполовину красные узкие пробковые поплавки, в которые воткнуты стальные рыболовные крючки. И на тонком шпагате болтаются свинцовые грузила. Тонкий шпагат привязан мертвым узлом к более толстому, обернутому вокруг конца удочки, раскаленного солнцем. Хорошее бамбуковое удилище стоит довольно дорого. Иметь настоящую бамбуковую удочку, лаково-канареечную, прочную, легкую, длинную, примерно такая же несбыточная мечта, как роликовые коньки, ружье Монте-Кристо или подержанный велосипед. О новом, разумеется, не может быть и речи. Ах, как я завидую всем счастливым обладателям больших или громадных, или даже средних и маленьких бамбуковых удочек, которые упруго склоняются к зеленой морской волне со скал, с купальных мостов, со свай, вбитых в дно возле берега, с брикватера, с бетонных кубических кессонов, беспорядочно наваленных вдоль берега лонжерона, с шаланд, качающихся на якоре, который заменяет привязанный к веревке дырявый камень, некогда отбитый штормом от известняковой скалы. Как волновал меня вид ровно наполовину погруженных в морскую воду сине-красных поплавков, которые так плавно, заманчиво покачивали над литой пологой волной голый кончик своего гусиного пера. Но еще больше завидовал я тем несметно богатым рыболовам, которые имели возможности самодурить, то есть ловить скумбрию на так называемый самодур, шаланды, летящий под парусом поперек нашей бухты. Самодур представлял собой некое подобие искусственной металлической рыбки, усаженной по бокам рыболовными крючками и пестрыми перышками. Рыболов ловко орудовал своим гигантским удилищем, все время поддергивая леску, так чтобы бамбук гнулся в дугу, время от времени расправляясь и опять упруго сгибаясь, с головокружительной быстротой таща за собой по вспененным волнам свою опасную приманку, за которой охотилась хищная скумбрия, хватала ее почти на лету узким зубастым ртом, и вдруг, блеснув на солнце серебристо-синей муаровой полосой, оказывалась поддетой на крючок. При благоприятном ветре все море между Дофиновкой и портовым маяком было полно наполовину темных, наполовину белых, округло надутых парусов шаланд-самодурщиков. Из-под плоских, начерно просмоленных доньев, шлепавших изо всех сил по гребням тенистых волн, вылетали сверкающие брызги. В эти дни базар был завален скумбрией. Ее жарили во всех домах и даже возле домов на керосинках, поставленных в тени акации на табуретке. Вдоль улицы плыл чад скумбрии, жареной на оливковом масле. У меня не было ни бамбуковой удочки, ни красивого поплавка, ни покупного грузила, ни шаланды с наполовину темным парусом, округло вздутым утренним бризом. Мне приходилось ловить бычков на самолов, то есть без удочки прямо с пальца, опуская со скалы в глубокую воду шпагат с самодельным грузилом и самым дешевым крючком на прозрачной леске. В тенистой воде, в зарослях разнообразных водорослей, темно-зеленых и коричневых, с небольшими песчаными просветами, полянками, по дну осторожно ходили богато оперенные большие бычки, прячась при малейшем шуме в щели подводных камней.